Той ночью я почти не спал. Я узнал, какими рейсами можно добраться до Банги. Самолет компании Air Africa вылетал из Парижа в половине 12 ночи. Я забронировал место в первом классе по-прежнему за счет Бема. Судьба до предела сжала тиски. Я снова остался один. И снова шел вперед, к пылающему ядру мрачной тайны и к еще не остывшему пеплу, покрывавшему мое собственное прошлое. Часть четвертая. В дебрях. Глава 29. Когда вечером 13 сентября в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голь под панно с надписью «Air Africa» открылись стеклянные двери, мне показалось, что я уже попал на черный континент. Горделиво расхаживали высокие женщины в бубу, просторных пестрых одеждах. Серьезные чернокожие мужчины-дипломаты в безукоризненных костюмах присматривали за багажом, упакованным в картонные ящики, гиганты в тюрбанах, светлых джелабах и с деревянными тростями спокойно сидели под табло в ожидании вылета. Ночью отправлялось множество рейсов в Африку, и в тот вечер у стоек было настоящее столпотворение. Я зарегистрировал багаж и поднялся на эскалаторе в зал вылета. За прошедший день я существенно пополнил свое снаряжение. Купил маленький непромокаемый рюкзак, прорезиненную накидку, в Центральной Африке сезон дождей был в полном разгаре, хлопковый спальный мешок, туристские ботинки из быстро сохнущей синтетической ткани и роскошный нож с зубчатым лезвием. Я раздобыл также легкую одноместную палатку на случай непредвиденной ночевки, а еще добавил в походную аптечку противомалярийные препараты, лекарства от колики, аэрозоли от москитов. Я собрал небольшой запас продуктов. Марципановые палочки, батончики из злаков и особые саморазогревающиеся супы. Все, что позволило бы мне обойтись без всяких жареных обезьян или антилоп на вертеле. Наконец я взял диктофон и несколько кассет по 120 минут, чтобы иметь возможность записать ответы на свои вопросы. Около 11 вечера объявили посадку. Самолет был полупустой, и летели в нем одни мужчины. Единственным белым оказался я. Видимо, Центральная Африка не пользовалась большой популярностью у туристов. Чернокожие пассажиры устраивались в креслах, переговариваясь на непонятном языке. Их речь была тяжеловесна и пронзительна. Я догадался, что они общались на санго, государственном языке Центральной Африки. Иногда они глубокомысленно произносили несколько слов на диковинном, ломаном французском с долгим раскатистым «р». Меня поразило то, как они говорили. Мне впервые довелось услышать, как люди, произнося что-то, уделяют большое внимание звучанию, большее, нежели смыслу слов. В полночь самолет взлетел. Мои соседи открыли атташе кейсы и достали бутылки джина и виски. Они предложили мне выпить с ними. Я отказался. За иллюминаторами светилась ночь, окружая нас странным ореолом. Разговоры соседей упоюкивали меня. Вскоре я заснул. В 2 часа ночи мы совершили промежуточную посадку в Нджамене, в республике Чад. Сквозь стекло невозможно было разглядеть ничего, кроме плохо освещенного строения в конце взлетной полосы. Через открытую дверь в салон силой врывались потоки раскаленного воздуха. В темноте плавали какие-то белесые силуэты. Вдруг все пропало. Мы снова поднялись в воздух. Должно быть, Нджамена мне просто приснилось. В 5 часов утра я внезапно проснулся. Над облаками сиял яркий дневной свет. Он был холодный, он мерцал и переливался, словно гладкая стальная поверхность, и его блики искрились, словно ртуть. Самолет нырнул в облака под углом 90 градусов. Погрузившись в кромешную тьму, мы прошли сквозь черный, голубой, серый слои. И тут вдруг показалась Африка. Моему взору открылся бесконечный лес. Под нами катило волны огромное изумрудное море. По мере того, как мы снижались, было видно все лучше. Темно-зеленый цвет постепенно светлел, приобретая разные оттенки. Кроны одних деревьев напоминали взлохмаченные шевелюры, других — кудрявые гребешки волн, третьих — бурлящие кратеры вулканов. Реки здесь были желтые, земля кроваво-красная, деревья гибкие, как шпаги. Все казалось ярким, свежим, сверкающим.